Заключение. Книга, посвященная древним семитским мифам и еврейской мифологии, подводит нас к важному осознанию. Мифы и легенды — это не набор занимательных историй, а фундамент, на котором строится культурная и духовная идентичность народа. Через призму мифологии мы смогли проследить, как формировалось мировоззрение древних евреев, как их представления о мире, боге и человеке эволюционировали, отражаясь в Священном Писании и народном творчестве. Эти мифы стали мостом между прошлым и настоящим, связывая поколения и сохраняя мудрость предков. Особое внимание в книге уделено связи мифологии с религиозными текстами. Мифы о сотворении мира, потопе и многих других событиях не только сохранились в религиозных текстах, но и стали источником вдохновения в искусстве и философии. Они вдохновляли художников, писателей и мыслителей на создание произведений, которые до сих пор поражают своей глубиной и актуальностью. Ценность еврейской мифологии и народного творчества заключается не только в их исторической значимости, но и в их универсальности. Такие истории говорят о вечных темах — борьбе добра и зла, поиске смысла жизни, вере и сомнениях, любви и жертвенности. Эта книга подчеркивает важность сохранения и изучения мифологического наследия. Ведь именно через мифы мы можем лучше понять не только прошлое, но и самих себя. Они помогают нам осмыслить наше место в мире, наши ценности и стремления. Еврейская мифология с ее богатством образов и идей стала неотъемлемой частью мировой культуры, обогатив ее уникальными сюжетами и символами.